Германия, Гюстров, июнь 1945. Этот офицер СМЕРШа, сидевший перед ним в выцветшей добела гимнастерке без знаков различия, ему сразу не понравился. Тетерников, прошедший всю войну, неоднократно сталкивался со смершевцами и хорошо знал, что их напускное спокойствие и даже некоторое участие в купе с улыбочками могло в любой момент обернуться самыми большими неприятностями, вплоть до расстрела. Они взяли его в двух кварталах от кафе «Вундербар», где он встречался с этим американцем Вуди. Конечно, Тетерников знал, что рано или поздно его пригласят для разговора в СМЕРШ, но что это произойдет так быстро. Принимая решение о встрече с американским представителем Красного Креста, он прекрасно понимал, что идет на риск, и потому постарался продумать все до мелочей. Сейчас же, сидя на стуле перед этим молодым офицером, который с приветливой улыбкой на широком добром лице задавал свои вопросы, Тетерников чувствовал себя очень неуютно. Почему его не привезли в военную комендатуру, а допрашивали в каком-то доме без вывесок и охраны? Почему этот офицер сам вел протокол, неторопливо записывая его, Тетерникова, показания, старательно шевеля губами и прикусывая при этом кончик высунутого языка? Все в поведении этого человека, старающегося произвести впечатление недалекого и неловкого службиста, этакого деревенского увольня, одновременно настораживало и раздражало. Когда в комнату заглянула молоденькая немка и по-немецки спросила, хотят ли господа офицеры чая, этот странный смершевец недоуменно уставился на нее, явно не понимая, о чем речь, и, когда Тетерников перевел вопрос, попросил сказать ей, что пока не нужно. Что это было? Проверка, владеет ли Тетерников немецким, или он, действительно, просто не знал немецкого? Но ведь в комендатуре все прекрасно знали, что Тетерников почти свободно говорит не только на немецком, но и на английском и французском, испанском. Знание языков приветствовалось при назначении его на должность военного коменданта города, но в СМЕРШе это наоборот было скорее минусом. И при любом, даже косвенном подозрении в связи с иностранной разведкой, могло стать поводом для серьезных обвинений в шпионаже. И потом, если сотрудник СМЕРШа делает вид, что не владеет немецким, то это выглядит так же нелепо, как для историка незнание, например, даты Куликовской битвы. Но как бы там ни было, легенда об угнанной в Германию дальней родственнице, по счастью, кажется, вполне удовлетворила этого смершевца со смешной фамилией Кутуля. Барнаул, краевая клиническая больница, август, наши дни. Антошкин Павел Евгеньевич, 1916 года рождения, уроженец Ничуна и Вашипуновского района Алтайского края, член Компартии с 1936, из служащих, русский, образование начальное, сельская школа, ВАКПУ, НКВД с августа 1930, имейл, лейтенант госбезопасности, уполномоченный Залесского РАППП АКПУ СИБКРАЯ, в ноябре 1933 награжден Маузером от СКИК, Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С декабря 1936, 6 отделений 2 го отдела ГУКП НКВД СССР. А как, даже наградной Маузер у нас имеется. Я отложила папку в сторону и внимательно посмотрела на лежащего в постели мужчину. Нет, пожалуй, передо мной, закрыв глаза, лежал старик. Заострившиеся черты лица, запавший рот, пергаментная желтизна кожных покровов, темные пигментные пятна на руках. Только легкое дрожание белесых ресниц говорило о том, что в этом непривлекательном, дурно пахнущем немощном старческом теле еще теплится жизнь. Да, последнее приключение в горах, похоже, окончательно добило гражданина Антошкина. Лечащий врач барнаульской больницы позволил мне навестить больного с одним условием, что я не буду волновать пациента. Я обещала. Впрочем, волновать Антошкина я и не собиралась. Правда, кое-что крайне неприятное для себя больному вспомнить все таки придется. Павел Евгеньевич, ваш доктор разрешил нам поговорить. Вы слышите меня? Громко сказала я и, уловив движение высохшей руки на одеяле, продолжила: скажите, когда, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с гражданином Урбаносом Яном Мартыновичем? С Урбаносом я не знакомился. Антошкин приоткрыл глаза и неожиданно твердым голосом продолжил: просто мы служили в одном отделе. Вернее, когда я пришел в отдел, он уже там работал. В какой? То начальный период времени он даже был моим наставником. В 6-м отделении 2 го отдела ГУКП НКВД СССР, прочитала я, сверившись с бумагой, а чем занимался ваш отдел, вернее 6-е отделение.